Катерина. Довольно быстро, сделав все дела, я принялась выбирать кино для вечернего просмотра. Но мысленно то и дело возвращалась к разговору с Измайловым. Он так искренне недоумевал, узнав, что у меня есть планы на вечер. Будто все, чем я могу заниматься, это оплакивать свою несчастную жизнь. Несмотря на грусть, улыбнулась, отвергая, кажется, 10-й по счету фильм. Оказалось, я пересмотрела уже все новинки. Да. Бросив рассеянный взгляд на часы, решила набрать Наташу, чтобы вместе составить планы на выходные. Сестра ответила не сразу. Я чуть не сбросила вызов, решив, что она уже спит. Однако в последний момент услышала в трубке веселый голос на фоне оглушающей музыки. «Катюша, это полный отрыв башки!» «Наташ, ты где?» «Я в черной дыре!» Она заливисто расхохоталась. Я поморщилась, когда в трубке послышались какие-то помехи. «Что ты там делаешь? Мы же договаривались, что ты туда не пойдешь. «Все хорошо, систер. Мы с Дианкой потрясающе проводим время». Звуки музыки немного стихли, а голос сестры стал звучать отчетливее. «Наташа!» — пробормотала я с досадой. «Ты даже не представляешь, нас угостили шампанским. Такой импозантный дядечка. Правда, с животиком, но знаешь...» Я закатила глаза, еле сдержав вздох разочарования. Что бы я ни сказала, вряд ли до нее сейчас дойдет, что нужно сворачивать приключенческую деятельность. «Пожалуйста, будь аккуратнее и напиши номер такси, как поедете домой». «Хорошо, люблю тебя, систер», — пропела Наташа перед тем, как отключиться. После разговора с сестрой сон как рукой сняла. Я открыла первую попавшуюся книгу, стараясь сосредоточиться на прыгающих строчках. Настроение было таким паршивым, что меня раздражало абсолютно все. Но Достоевскому досталось особенно. В глубине души понимала, сестра уже давно не ребенок, однако легче от этого не становилось. Увы, я, как никто другой, знала, какие неприятности может сулить обычный поход в клуб. Немного успокоилась, приняв освежающий душ с ароматным яблочным гелем, расчесав влажные волосы на прямой пробор. Решила еще раз перед сном набрать сестре. Только она меня опередила. Я вздрогнула от нетерпеливой трели входящего звонка. «Катюша!» Сердце сжалось от перепуганного голоса Наташи. «Что случилось?» Я нервно затеребила край домашней футболки, в которой иногда ложилась спать. «Наши сумки! Их украли!» «Что?» «Там было все, Катя, понимаешь, все. Хорошо, хоть у меня телефон остался в кармане. Только мы так много снимали видео, что он вот-вот разрядится». Наташа всхлипнула. Я обескураженно покачала головой. «Вот дурёхи». «И что ты предлагаешь?» Я потерла виски, догадываясь, к чему она ведет. «Мы заказали еще одну бутылку шампусика, а денег нет. И на такси нет. И вообще. Кать, ты меня слышишь? Выручай!» Связь резко оборвалась. «Это полный...» Я стиснула зубы, тихонько промямлив. «Звездец». Набрала сестре еще раз, однако на том конце не было никаких признаков жизни. Приплыли. Некоторое время я сверлила взглядом свой старенький мобильный, соображая, как помочь девчонкам. Интересно, они хоть догадались сообщить о пропаже администрации заведения? Я вздохнула, медленно прокручивая имена в телефонной записной книжке. Сердце стукнулось о ребра, когда мой взгляд остановился на номере, подписанном одной лишь буквой «А». Нет, он последний, кого я буду просить о помощи. Дрожащими пальцами вновь набрала сестре. Бесполезно. Телефон разрядился. Они остались не только без денег, но и без связи. А вдруг? Отогнав паршивые мысли, я переступила через свою гордость, набрав его номер. «Катя?» С легкой хрипотцой осипло ответил он после второго гудка. «Алик?» Я сделала глубокий вдох, пытаясь повернуть неподъемный язык. «Чем обязан такой честью в 2 часа ночи?» Закусила губу, услышав, как он перешел на шепот. «Моя сестра в твоем клубе». «И?» «Их с подружкой обокрали. И телефон разрядился. Я очень волнуюсь». Вспомнила слезы Наташки, представив, каково ей там. «Что ты хочешь от меня?» Все так же тихо спросил Измайлов, почти равнодушно. «Может, ты поможешь им отыскать пропажу? И займешь денег на такси? Я сейчас переведу тебе по номеру телефона», — добавила поспешно. «Кать». В голосе прозвучала предупреждающая интонация. «Алик, пожалуйста». Я нервно сглотнула, почти физически ощущая судорожное тяжелое дыхание парня на том конце. «Повтори еще раз. Мне нравится, как звучит твой голосок, когда ты умоляешь». «Это не смешно. Ты мне поможешь?» «Хорошо. За услугу». «Какую еще услугу?» «Проведешь ночь со мной». «Что?» «Пообещай, что проведешь ночь у меня в гостях. Или я и пальцем не пошевелю». Я глубоко вздохнула, стараясь избавиться от гула крови в ушах. «Ну и придурок же ты!» И бросила трубку. Поспешно вызвала такси. К счастью, оно приехало спустя всего 5 минут. Мне ничего не оставалось, кроме как натянуть первые попавшиеся джинсы, кеды и, прихватив курточку и сумку, вылететь за дверь. Остановившись около ненавистного клуба, я чуть не завыла от отчаяния, уставившись на очередь из разодетых красивых людей на входе. Но я не собиралась сдаваться. Только не сейчас, когда вместо того, чтобы спать на своем уютном диване, проделала весь этот чертов путь. Ну уж нет. Я достала телефон, собираясь еще раз набрать его номер, но неожиданно замерла, услышав тихий сдавленный смех за спиной. Резко обернулась, натыкаясь на обжигающий взгляд глаз цвета неспокойного Каспия. Измайлов стоял чуть поодаль, скрестив руки на груди. Непроницаемая маска, застывшая на его лице, не предвещала мне ничего хорошего. «Мне нужно попасть в твой клуб», — сообщила я сухо. «Понимаю, но у нас сегодня солдаут». «Полная загрузка». Он безразлично пожал плечами, кивнув на огромную очередь. «Но там моя сестра. У нее проблемы, понимаешь?» Я приблизилась, стиснув кулаки. «Увы, ничем не могу помочь». Он развернулся и направился в темный закуток, куда однажды пытался меня утащить. «Измайлов!» Я пошла следом за ним. «Алихан, постой!» «Катюша!» «Угу». Парень резко обернулся, так что я чуть в него не врезалась. «Ты не понимаешь, она совсем еще ребенок. Пожалуйста!» «А я кто? Идиот, который уже месяц маньячит у тебя под окнами? Кто я, Кать? И какого черта я должен тебе помогать?» Он прищурился, доставая из кармана пиджака пачку сигарет. Не знала, что Измайлов курит. Некоторое время он сверлил меня каким-то отрешенным взглядом, а после вынес приговор. «Если я впущу тебя и помогу разыскать сестру, сегодня ты поедешь со мной». «Ты предлагаешь мне секс?» Я затаила дыхание, да онемение, сжимая дрожащие пальцы. Он сделал резкий выпад, схватил меня за плечи и хорошенько встряхнул. «Нет». Измайлов грязно выругался. «Играть в крестики-нолики». «Но я...» «Это полный аут». Он рассмеялся, присвистнув. «Пошли». Еще раз хорошенько меня встряхнул и, подхватив под локоть, как маленького шкодника, поволок за собой. «Алик, пошли, пока я не передумал. Забирай свою сестру и валите». Он буквально за шкирку втащил меня через неприметную дверь для персонала. В помещении царил абсолютный мрак. Я замешкалась в темноте и наткнулась на его широкую грудь. Мой мучитель неожиданно замер. Застыл, как каменное изваяние, уткнувшись носом в мою макушку. От его тихого рваного вздоха по коже поплыли мурашки. Измайлов положил ладони на мои плечи, а затем медленно повел ими вниз по моим рукам. Даже сквозь ткань курточки я чувствовала, какие они горячие. Ощущала, как что-то нещадно плавится глубоко внутри. Сердце парня стучало отбойным молотком, с каждым гулким ударом разнося по моему телу все больше странных тягучих импульсов. «Это не может быть правдой. Мы не можем быть правдой». «Кать...» Со свистом выпустил воздух из легких. «Катя...» Его плечи задрожали. Секунду. Еще один судорожный короткий вздох, будто он астматик, которому не хватало воздуха. «Сейчас». Я услышала, как он матерится. Ноги чуть не подкосились, когда его возбуждение уперлось мне в живот. Но он не отпустил, еще сильнее прижимаясь ко мне. Я вздрогнула, когда он взял меня за руку, переплетая наши пальцы, а потом чуть надавил на костяшки, чтобы наши ладони соприкоснулись. Я перестала что-либо соображать, мечтая, чтобы эта ужасная ночь поскорее закончилась. Алихан повел меня сквозь длинный подсобный коридор. С помощью кодового замка он открыл одну из неприметных дверей, и спустя миг мы оказались в переполненном холле клуба. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осмотреться. Из груди вырвался вздох облегчения. Я увидела около барной стойки подругу Наташи и поспешила к ней сквозь толпу. «Диана!» — окликнула миловидную девушку с розовым каре. «Катя!» — она изумленно округлила пьяненькие глаза. «Что ты тут делаешь?» «В смысле?» Я приблизилась, стараясь перекричать музыку. «Ваши сумки же украли. Где Наташа?» «Ой, блин!» Девушка стукнула себе ладонью по лбу. «Я забыла тебе написать». Она глупо захихикала. «Не понимаю. Она же сказала, что...» «Это ребята из команды КВН так пошутили. Ну, взяли наши сумки и перенесли себе за стол. Представляешь, а мы подумали, что нас ограбили. А потом у Наташки сел телефон. Она попросила предупредить тебя, а я забыла. Прости». Я скользнула взглядом по парочкам на танцполе, с изумлением обнаружив свою сестренку, лобызавшуюся с каким-то бритоголовым качком. Судя по блаженному выражению лица, Наташку все более чем устраивало, а я все это время сходила с ума от волнения. «Забыла написать, значит?» Я натянуто улыбнулась. «Хорошо вам повеселиться». Кивнула и, не желая продолжать этот бессмысленный разговор, направилась к выходу. «Пусть сестра делает, что хочет. Только потом пусть не плачет». Громоподобные басы музыки вторили моему сердцебиению. Я была так разочарована ее наплевательским отношением, полностью опустошена. С трудом, но я отыскала выход и вышла на улицу. «Катя». Тихий, настойчивый голос пробрался под одежду, рассыпаясь каскадом мурашек по телу. «Алик, вышло недоразумение. Понимаешь, она...» «Хочешь, чтобы все это прекратилось?» — внезапно спросил он. «Что именно?» «Мой повышенный интерес к твоей персоне». «Хочу», — ответила я предельно искренне. «Всего одна ночь. И все лишь для тебя. Обещаю, я буду стараться как никогда». «А потом?» Я судорожно сглотнула, теребя ручки сумки. «Утолю свою похоть и перестану тебя преследовать». По тьме, поглотившей его глаза, поняла. Измайлов не шутит. «Я завтра же заберу свои документы из вуза». «А если обманешь?» — произнесла на полувздохе. «Даю слово. Если надо, я готов поклясться, Катюша». Выдал, даже не задумываясь. Алихан вновь переплел наши пальцы, смиренно глядя на меня в ожидании ответа. «Идет». Почти беззвучно согласилась я. «Тебе понравится, девочка». Я посеменила за ним на дрожащих ногах.